Глава 13. «Есть еще кое-что», — громко провозгласил я. «Мне хотелось бы самому выбрать следующего короля орков. Я же имею на это право, раз именно я добыл корону». С вызовом я посмотрел на верховного жреца. После моих слов поднялся оглушительный шум. Толпа орков вновь заволновалась, пока верховный жрец не прервал их жестом поднятой руки. «В твоих словах есть логика», — кивнул он с каким-то, как мне показалось, любопытством, глядя на меня. «Помни, что мы можем позволить тебе выбрать короля орков, но только в том случае, если его кандидатура будет устраивать нас. В первую очередь, жрецов. Я думаю, тот, кого я хочу сделать королем, достоин этого положения, и у вас не будет возражений на его счет», — нагло предположил я. «Посмотрим», — махнул рукой Ферир. «Удиви меня». «Что ж, попробуем». Я сделал шаг вперед, оглядел притихшую толпу орков и, набрав легкий воздух, громко крикнул. «Достойный сын Эрдала! Я добыл корону, пройдя сложнейшие испытания, чтобы вернуть ее народу орков. И вручить ее я хочу храброму и воинственному орку, который ни разу не посрамил свой народ и своего первобытного. Кхир, готов ли ты стать королем орков?» После моих слов наступила мертвая тишина, постепенно сменившаяся ропотом. Все присутствующие стали оборачиваться в сторону ошеломленного Кхира, что оказался в небольшом кругу со своими орками, от которого все отступили. Сам же Кхир смотрел на меня очумелыми глазами. «Кхир действительно достойный орк», — вдруг улыбнулся верховный жрец. «Ты прав, Рагнар. Я не буду против, если он получит корону и станет королем. Я тоже считаю, что Кхир достоин. И я», — поддержали Ферира два остальных жреца. Увидев, что жрецы не против, под изумленные взгляды присутствующих орков, я достал корону из пространственного кольца и пошел к Кхиру. Орки расступились передо мной, создавая широкий проход. Наконец я встал перед вождем племени степных львов и возложил корону на его голову, мысленно передав ему контроль над артефактом. Кхир немного пришел в себя, но все равно смотрел на меня каким-то потерянным взглядом. Тем не менее он сумел ответить, и в его голосе звучала искренняя благодарность. «Рагнар, даже не знаю, что сказать. Ты меня по-настоящему удивил. Теперь я твой вечный должник. Знай, ты всегда можешь обратиться ко мне за помощью». Я мысленно ухмыльнулся. Это то, чего я и хотел добиться. Мало того, что своими действиями я лишил оккультистов поставщика рабов для ритуалов, что их сильно ослабит, так еще и дополнительно сделал правителя целой расы своим должником. Теперь не сомневаюсь, что орки придут мне на помощь, если она понадобится. Пока я мысленно радовался, ко мне подошел Ферир. Верховный жрец наклонился и поднял с земли небольшой камешек. Протянув его к Хиру, он сказал: «Кхир I, король орков, попробуй воспользоваться короной как артефактом и трансмутировать этот камень в любой минерал». Кхир не стал заставлять верховного жреца ждать и взял камешек в руки. Вскоре камень засветился ярким светом, и вместо него в руках короля орков оказался кусок флюорита. Он поднял руку вверх, демонстрируя его всем. Орки увидели собственными глазами невероятную трансмутацию, и вскоре по степи прокатился их громогласный рев. «Да здравствует король орков! Пусть он приведет нас к процветанию! Кхир I!» Возвращались в Мурак-Харит мы под торжествующие крики орков. За нами текла огромная разноцветная толпа степного народа. Сам Кхир отстал от нас, попав в круг вождей, которые стремились поздравить новоиспеченного короля. Ферир шел рядом со мной, и пока мы шли обратно, он шепнул мне на ухо, что зайдет ко мне в ближайшее время. В городе мы расстались, так что, когда я прибыл в гостиницу, тут же направился в комнату, где меня ждали Алия и Лания. «Ну, как все прошло?» — с нетерпением спросила Алия, обняв меня, как только я переступил порог. «Да, наставник, расскажите все, мне тоже интересно!» Запрыгала на одном месте девочка-перевертыш. Усевшись вместе с ними, я поведал девушкам о том, как проходил испытание безумного жреца, как добыл корону, а также лишил оккультистов рабов для ритуалов и сделал королем орка, который мне теперь должен. «Да уж, с тобой не соскучишься. Вроде прошло всего полдня, а ты уже столько всего добился», — вздохнула Алия. «Бывает», — улыбнулся я. «Так что теперь нас уже ничто не держит в Мурак-Харид, и мы, наконец, сможем отправиться в земли оккультистов. Правда, еще нужно дождаться, когда Верховный Жрец порадует нас своим визитом, он обещал зайти». Ждать пришлось недолго. Всего через 2 часа Ферир уже входил в нашу комнату. «Рагнар, хочу еще раз поблагодарить тебя от лица всего народа орков», — торжественно заявил он. «Ты сделал для нашего народа великое дело. Так что я еще раз подумал о твоей просьбе научить тебя орочьей руне укрепления и решил все-таки сделать это в качестве благодарности за добычу и передачу короны. Просто супер! Ну вот, теперь после того, как я ее выучу, меня действительно ничего не будет держать в городе орков. Руна укрепления орков уникальна. Аналогичные руны есть и у других рас, но, насколько я знал, у орков она самая эффективная. Большая глупость, по моему мнению, заключается в том, что орки чаще всего используют эту руну для укрепления оружия. Хотя лучше всего руна себя проявит, если нанести ее на броню. Но ведь большинство орков считает, что броня для трусов. Вскоре к тебе зайдет послушник Рдала и обучит тебя руне укрепления. Но ты должен будешь дать магическую клятву на артефакте, что никому не передашь полученные знания». «Разумеется», — кивнул я. После того, как я принес клятву, раскланившись, Ферир ушел, а через час появился тот самый обещанный послушник. Руна укрепления орков оказалась крайне непростой в усвоении. Послушнику приходилось ходить ко мне в гостиницу 5 дней, пока я смог ее выучить. Но даже при всем этом, кажется, я очень сильно удивил послушника и жрецов, так как те, походу, ожидали, что мне понадобится гораздо больше времени. Кстати, все это время Кира я не видел. Он после того, как стал королем, вообще не появлялся в гостинице. Несколько раз я мельком видел только Арира. Но когда руна была выучена и все дела в Мурак-Харид были практически закончены, я вместе с Алией и Ланией уже решил отправиться в путь к землям оккультистов. Словно почувствовав это, Кхир первый пришел в гостиницу. Надо признать, за это время я понял, что несмотря на то, что статус бывшего вождя степных львов поднялся на невообразимую высоту, похоже, никто пока не осознавал, что произошло и как относиться к королю, которого у орков не было много тысяч лет. Мало того, мне показалось, что даже верховный жрец пока толком не знал, что со всем этим делать. Но, думаю, он разберется. Со временем. А пока к нам в комнату завалился уже немного выпивший король и безапелляционно заявил, что сейчас приглашает всех нас на праздничный ужин, и отказов не приемлет. Пришлось идти вместе с Ланей. С королем и его сыном, который, как оказалось, стал вождем племени, и ближайшими его соратниками, в том числе и с Сабиром, мы разместились за столом в таверне. Разговор начался лишь только после того, как нам принесли 10 двухлитровых кружек с вином и огромное блюдо с мясом. «Знаешь, Рагнар», — сообщил мне Кхир, выпив первую кружку, «еще раз хочу выразить тебе свою признательность. Я горд, что ты выбрал именно меня королем. И я клянусь, что буду достоин этого». Он замахнулся, чтобы ударить кулаком по столу, подтверждая свои слова, но, покосившись на заинтересованно наблюдавшую за ним Ланию, передумал. «И пока ко мне обращайся по имени. Все эти ваши величества и весь, как его, этикет, которым мне голову забивают жрецы, пока мне непривычны. И как у вас все будет устроено, поинтересовался я, стукнувшись с королем кружками. Где, например, ты будешь жить? Дворца-то, я так понимаю, в Муракхарит нет? Уже начали строить за городом. Собрали всех мастеров. Денег-то, сам понимаешь, теперь хватает. Обещали через 2 месяца построить дворец и не хуже, чем в людских королевствах. Пока в храме поживу. Завтра, послезавтра перееду. Фирир говорит, что негоже королю в гостинице жить. Да и сами орки должны привыкнуть, что теперь у них есть король. Несмотря ни на что, все равно найдутся недовольные. Это точно, кивнул я. «Ну, а сын стал вождем», — гордо посмотрел на Арира король. «Тогда за вождя!» — провозгласил Сабир, и мы снова выпили. «Ну, а ты?» — вопросительно посмотрел на меня Кхир. «Я так понял, ты собираешься покинуть Муракхарит?» «Да», — кивнул я. «Мой путь лежит в земле оккультистов». «Не спрашиваю, зачем ты идешь в это проклятое место?» Покачал головой новый повелитель орков. «Раз идешь, значит, надо». «А ты знаешь что-нибудь о нем?» — уточнил я. «Немного», — признался Кхир. «Мало кто бывал там. Мы обычно не заходим за границу. В землях оккультистов нет городов, лишь поселения разных нелюдей. Вампиров, оборотней, некромантов, ну и небольшие торговые посты деревни. Но до границы тебя проводят. Я не хочу, чтобы мой друг пострадал от какой-то нелепой случайности». «Арир?» — он повелительно посмотрел на сына. «Возьмешь 1000 воинов и проводишь с почетом Рагнара до границы». «Почту за честь, отец», — поклонился тот. «Спасибо». Поблагодарил я короля. Все складывалось весьма удачно. «Когда ты собираешься отправиться в путь?» спросил меня Кхир. «Думаю, послезавтра», прикинул я. «Мы будем готовы к утру этого дня», кивнул Арир. «Что ж», улыбнулся король, «раз мы все решили, давайте выпьем за моего друга Рагнара». И мне на самом деле было приятно видеть искреннюю радость на лицах орков, поднявших свои кружки в мою честь. В небольшом просторном кабинете, за простым, но надежным и крепким столом, сидел мужчина в черной мантии, которая словно поглощала весь свет, что на нее падал. Дархен Мирвок был практичным человеком, который не любил роскошь. Так что, несмотря на свое крайне высокое положение, будучи главой не только всех оккультистов, но и вампиров, оборотней и некромантов, он не строил себе роскошных дворцов, не ходил в богатых одеждах, усыпанных серебром и золотом, не возводил собственные статуи из минералов, чем баловались многие богачи, и жил весьма скромно, насколько это вообще было возможным для подобного человека. Но несмотря на это, Дархен был крайне амбициозным и целеустремленным магом. Чтобы воплотить свои мечты и цели, он был готов пойти на что угодно, пожертвовать чем угодно и поставить многое на кон. Именно такие маги всегда были самыми опасными. Те, кто не смотрят на препятствия. Те, кого не волнуют невинные жизни, которые придется пожертвовать ради достижения великой цели. Дархен Мирвок был не только безусловно талантливым, опытным и могучим магом, но и ко всему этому крайне жестоким. Хотя его внешность никак не соответствовала его высокому положению. Черные короткие волосы, небольшая неопрятная бородка, круги под глазами, ничем не выделявшиеся черты лица. Его нельзя было назвать красавцем, да даже симпатичным. Такого встретишь и не запомнишь. Скорее ему бы подошел какой-нибудь средний сан в корпусе магов не слишком сильного королевства. Однако, как вы уже поняли, его внешность была обманчива, что часто вводило в заблуждение тех, кто решил иметь с ним дело и встречался с ним впервые. Лишь истинная ступень могущества, что давила на любого, кто находился рядом, показывала, кто здесь главный. Вскоре в дверь кабинета постучали, и после тихого «войдите» в помещении оказался старик с такой же поглощающей свет мантии. Этот маг находился на ступени бессмертного, и, судя по его седым волосам и морщинистому лицу, это было невероятно древнее существо. Также стоит отметить, что он, в отличие от Дархена, выглядел как настоящий аристократ, утонченный и элегантный. «Элин Вел, какие новости от орков?» — устало спросил глава оккультистов, обратившись к старику. «Все плохо», — вздохнул маг, без разрешения усевшись на стул, стоявший напротив стола. Верховный жрец Рдала дал клятву сопляку, который добыл корону орков. Фирир поклялся, что орки больше не будут продавать нам рабов. Я пытался давить, но все безуспешно. Если орки сделают то, что нам нужно, то верховный жрец умрет. Поэтому они на это никогда не пойдут. Ты предлагал им больше денег? В наше время деньги помогают решать проблемы не меньше, чем личная сила. Пытался, но безуспешно, — покачал головой Элинвелл. Если раньше на орков можно было надавить деньгами, так это был их единственный существенный источник дохода, то теперь у них есть эта гребаная корона, способная из камня горы минералов сделать. Так что в наших деньгах они больше не нуждаются. «Это плохо», — сказал Дархен, облокотившись локтями о столешницу. «Но, может, мы можем выкрасть корону? Если у них не будет короны, то и альтернатив не останется». «Эх, Дархен, Дархен! Может быть, основная масса орков и тупые до одыри?» Но те же жрецы, стоящие у власти, крайне изворотливые типы. Если учитывать, что все отлично знают, что корона без добровольной передачи бесполезна и не способна произвести грамма минерала, то они быстро сложат 2+2 и поймут, кому выгодно, чтобы орки лишили своего практически бесконечного источника дохода. К тому же, после наших настойчивых попыток договориться, это станет еще понятнее. Ты хочешь войны с орками? Я вот нет. Потому что мы, конечно, выиграем, но точно понесем значительные потери. Это сильно изменит баланс в мире, и тогда, вполне возможно, наши враги решат урвать от нас кусок пожирнее. «Ты, конечно, прав, Оренвелл, но что нам тогда делать? С севера нас подпирают скалы, а от остального материка отделяет полоса степей. Мы не имеем доступа к человеческим королевствам, так что способны брать в рабство разве что орков. Но если они узнают о подобном, то опять же пойдут на нас войной. Они ведь безбашенные. А как ты и говорил, война с ними нам не нужна». «Я не вижу много вариантов», — сощурил глаза старик. «Полагаю, мы должны выстроить систему порталов и создать отряды работорговцев во многих королевствах и империях Аландара. Нужно обеспечить поддержку, укрытие и защиту магам, которые будут пленять рабов и отправлять их нам через подготовленные порталы». «Сколько времени это займет?» — уже более сосредоточенным тоном спросил глава оккультистов. «Несколько лет и кучу ресурсов. Сам понимаешь, создать такую обширную сеть — дело непростое». «У нас нет столько времени», — Дархен начал массировать виски указательными пальцами. «Всего сейчас у нас немногим больше 5000 рабов. Даже если экономить, этого хватит максимум на полгода. Мы, маги оккульта, нуждаемся в подношениях. Жертвы позволяют нам повышать могущество в рекордные сроки, но всему есть цена. Если мы не будем подпитывать себя подношениями, то быстро опустимся в ступенях могущества и потеряем силу. А ты отлично знаешь, что маги оккульта — это значительная часть мощи всей силы оккультистов. Если потеряем ее, то также сильно ослабнем. К тому же вампиры тоже нуждаются в свежей крови. Без нее, как ты знаешь, ими сложно управлять. Хорошо, я постараюсь ускориться. Но это повлечет за собой большие риски, заметил старик. Дерзай. А что по поводу того мальчишки, добывшего корону? Ты что-то о нем узнал? Сотни тысяч лет орки не могли получить корону, а тут пришел один человек и все сделал за них. Я мало что смог о нем разузнать. Его зовут Рагнар. Он прибыл в Муракхарид где-то с месяц назад в компании с красноволосой девушкой и девочкой-перевертышем. Его цель неизвестна, как и то, что он там забыл. Но он поставил условие, чтобы орки перестали нам продавать рабов, чем знатно нам подгадил. Это означает, что он наш враг или считает себя таковым. К тому же ты говоришь, красноволосая девушка? Она что, Сариндар? Вероятно, задумчиво ответил Эленвелл. Подожди-ка. Сариндары сейчас находятся в Аспии. А там также был некий Рагнар, о котором не подтвердились подозрения в том, что он Ирос Валенштайн. Действительно, встрепенулся старик. А вдруг все же изначально мы были правы, и он действительно был Иросом Валенштайном? А тот, кто это придумал, хорош. Выставить Ироса Валенштайна в качестве агента, выдающего себя за Ироса Валенштайна. Если это так, то мы сильно облажались. Могли еще тогда его схватить, заметил глава оккультистов. Но если он так близко к нам, это значит, что внук Волнара хочет спасти своих брата и сестру. Если ты прав, то он глупец. По словам шпионов, этот Рагнар лишь на ступени духа. Каким образом он решил спасти родственников? Хотя, с другой стороны, не думаю, что внук сильнейшего из Меридиан дурак. Возможно, у него есть возможности, о которых нам неизвестно. Хотя нам доложили, что этот Рагнар смог с помощью какого-то созданного лично им артефакта обезопасить Муракхарид от уже веками действующей бури молний. Тебе это ничего не напоминает? Ты хочешь сказать, что он владеет теми же знаниями, что и Волнар Валенштайн в свое время? Спросил Дархен, широко распахнув глаза. Да. Когда сильнейший из Меридиан был в расцвете сил, он придумывал множество новых совершенно революционных плетений и создавал невообразимые артефакты. Некоторые маги в высоких кругах, как и я, считали, что он получил некие знания от своего учителя, который являлся сильнейшим видящим за всю историю Аландара. Кто знает, насколько невообразимые вещи он был способен узреть. К тому же, если ты помнишь, во время войны Аспии с Барлеоном, аспийцы использовали взрывные артефакты совершенно нового типа, встрепенулся Дархен. Тогда их приписали Сариндарам. Но что, если их также создал Ирос Валенштайн, используя те самые знания? Согласен. Теперь я еще больше уверен, что этот Рагнар тот, кто нам нужен. Кровожадно ухмыльнулся Эленвелл. «Тогда нам нужно передать описание Ироса и его спутников по всем деревням и поселениям наших земель. Он однозначно идет за братом и сестрой. Так что мы обязаны его схватить», — более возбужденно заявил глава оккультистов. Дархен был импульсивным человеком, который переставал видеть препятствия, когда цель была близка. «Будет сделано», — кивнул Элленвелл. «Кстати, по поводу брата и сестры Валенштайнов. Мы постоянно ищем фрагменты ключей с помощью ощущений Эмилин, отправляя ее с помощью телепортов в разные концы Аландара, но пока безрезультатно. Также ведутся исследования насчет того, как можно усилить зов ключа. Девчонка боится, что мы навредим ее названному брату Алику, так что делает все, что мы попросим». «А как там поживает сам Алик?» — хмыкнул Дархен. «О, Ирос Валенштайн будет крайне удивлен, когда и если увидит своего названного брата. Когда мы выяснили, что в нем не течет кровь Валенштайнов, и он не способен ощущать зов ключей, мы отправили его в одну из лучших школ некромантов. Так как, когда его похитили, он был слишком мал, нам удалось воспитать его истинным патриотом наших земель. Мальчишка закоренелый и верный подданный Дархена Мирвока и готов отдать жизнь за наше общее дело. Так что если он встретит Ироса Валенштайна и узнает, кто он, то тут же попытается одолеть его и передать вашему преосвященству», — с ноткой злорадства и иронии заявил старик. «Эх, Элленвелл, мой старый друг, если бы кто-то другой говорил со мной в таком тоне, то уже был бы предан в качестве жертвоприношения», — заметил глава оккультистов, прищурившись. «Я тебя нянчил, когда ты был еще младенцем. Так что имею моральное право», — хитро ухмыльнулся старик. И после этой фразы они громко рассмеялись.